Глава 52. Тень. «Стоп, Криста! Отставить панику! У нас есть Лимы!» Успокаивал меня разум, с трудом преодолевая шок. «А значит, есть магия! И что самое главное, способность впитывать чужую атакующую силу! Так что мы не умрем здесь, если не станем хлопать ушами!» Казалось, пока я думаю, проходит вечность, а на самом деле прошла всего лишь пара секунд. «Соберись, Криста! Раз уж у тебя выпала возможность поговорить с самой тенью, необходимо уточнить все моменты возникновения Ордена и его цели!» Продолжая транслировать шок, большим пальцем незаметно прокрутила обручальное кольцо, подаренное Эваном, против часовой стрелки. Именно так активировался функционал записи, встроенного в иллюзор визора. Пока я действовала, Ананта устала ждать моего ответа и сама решила сделать выводы. «Конечно, Эван, больше некому. Он единственный из шайки Анделла, кто умеет управлять ментальными узлами. Я сама его обучала этому в детстве. Хотя наши встречи были не столь долгими из-за проклятой традиции преемственности». Стараясь отыгрывать эмоцию шока более правдоподобно, широко расширила глаза, замирая перед драконицей. «Значит, это вы? Тень?» «Тень? Фуф! Нет!» Ананта усмехнулась, с наслаждением протянув отрицательный ответ, продолжая при этом пристально изучать меня. «Что ж, учитывая, что с этой минуты ты стала моим долгожданным рычагом на любимого внука, я признаюсь тебе. Это даже приятно. Сложно быть великой, когда о тебе никто не знает». Леди Сагай прошлась вдоль панорамного окна, ухмыляясь. На середине бордюра остановилась, повернулась ко мне и эффектно раскинула руки в стороны. Свет от окна замигал, усиливаясь. От Ананты в мою сторону поползло сразу 4 темных силуэта. «Узри, человечка! Я не тень! Я хозяйка теней! Я создательница Ордена!» «Но как? Да, я думала о вас, однако... Вы же говорили о хозяине в третьем лице, называли его владыкой, да еще и с таким трепетом. Это сбило меня с толку». «Это всех сбивает, девочка!» — хмыкнула женщина, снимая заклинание света. «Даже моего сына. Он до сих пор считает, что Мордред — наш господин. А племянник всего лишь тот, кто показал мне, насколько легко управлять драконами, которых одолевает жажда мести». «Я не понимаю», — прошептала едва слышно, моля Всеединого, чтобы драконица продолжила говорить. Нужно вытянуть из нее как можно больше информации, чтобы эту чокнутую бабу смогли законно судить. «Чтобы ты поняла, нужно рассказывать с самого начала, а это слишком долго. Хотя у нас ведь уйма времени, верно?» С улыбкой заметила женщина, наблюдая, как на арену выходят участники состязания, и один из распорядителей дает сигнал к началу состязания. Магия всех оттенков цвета полетели во все стороны, у кого-то изящно преломляясь, а кого-то окутывая потрясающим свечением. Драконица даже внимания не обратила на это светопредставление. Ананта погрузилась в свои воспоминания, наконец находя благодарного слушателя. Все произошло больше 3 веков назад, когда я была еще ребенком. Мою мать жестоко убили на моих глазах за преступление против людей и драконов. Сейчас я могу сказать, что понимаю мотив всего правосудия. Однако в мои 5 лет это понимание еще было недоступно. Из своего взросления я вынесла только боль и чувство глубокого одиночества. Что сказать? Мой старший брат был не подарок, а точнее чудовище. Но в отличие от матери, чудовище осторожное. Кальдар выпил куда больше людей. Женщина обняла себя за плечи, демонстрируя крайнюю степень уязвимости, что совсем не вязалось с образом ледяной стервы, которой она всегда хотела казаться. Успех его безнаказанности прост, он... Ха! Ананта презрительно усмехнулась, как будто что-то вспоминая. Как он говорил? Глупо гадить в кормушке. Кажется, так. Людей для него доставлял один и тот же ментально заряженный дракон. И доставлял издалека. Сарис, Лебриастен, Кишайн, Грейдж. Неважно. Главное, не Негрэш. И главное, чтобы это были не двуипостасные. Он унаследовал жажду крови от вашей матери? Ананта горько усмехнулась. Самое смешное — нет. Ни он, ни я не были обременены жаждой. Просто ему нравилось убивать. Или, может, он считал, что таким образом становится ближе к матери, которая его безумно любила и все ему дозволяла. Не знаю. В глазах драконицы заблестели злые слезы. Ананта прищурилась, вспоминая не самые приятные моменты из своей жизни. И знать не хочу. Пока Кальдар предавался порокам, позабыв обо мне, я училась. Росла и училась. Именно в обучении и развитии своих магических способностей я видела близость к матери. Леди Вивьена была очень образованной женщиной и сильной. Дня не проходило, чтобы она не занималась со мной, когда была жива. Я изо всех сил старалась стать похожей на нее. В целом все было достаточно хорошо, кроме уклада жизни. Дружки брата меня обижали, стараясь унизить при каждой встрече. А сам брат игнорировал, пока я не взбунтовалась в свои 14 лет. А точнее, выжгла мозг правой руке Кальдара, Себастьяну. Подонок решил, что я достаточно взрослая, чтобы согреть его постель. Женщина поморщилась, криво усмехнувшись уголком губ. «Пощадим твою психику. В общем, братец отправил меня в дальнее имение, заблокировав магию одним из артефактов мамы. Она была замечательным артефактором в своем мире. Что-то я разговорилась, ушла от главного». «Ничего», — сказала раньше, чем подумала, «но мне в самом деле было интересно слушать Леди Тень. Осуждать или оправдывать преступление убийцы — не моя задача. А вот послушать, что предшествовало этому, действительно полезно». Ананта тихо засмеялась, садясь на мягкий диван полубоком, чтобы видеть и меня, и арену, на которую уже вовсю шел активный бой. И тем не менее, момент, когда я поняла, что никто в этом мире, кроме меня самой, не защитит моих близких, наступил не скоро. Для начала я обзавелась этими близкими. «Ваш сын?» «Ах, Нет. Даймон родился намного позже и фактически на все готовое. Нет. Самым близким человеком для меня стала Нетали, иная, которую мой брат отбил в честном поединке и присвоил себе. Свадьба на иномерянке стала поводом для моего возвращения и для снятия блокиратора. Так получилось, что мы обе были несчастны рядом с Кальдаром, поэтому неудивительно, что очень быстро подружились. Ты не представляешь, дитя современности, права которого защищены всеми возможными законами, что пришлось пережить этой девушке. Брат бил ее, насиловал. Шепот леди Ананты сорвался, и по ее щекам побежали слезы, которые, впрочем, драконица быстрым движением ладони вытерла, взрываясь от ярости и обиды. А ведь Нетали была племянницей императора. Точнее, вселилась в тело случайно погибшей племянницы. Они и Адари могли ей помочь, могли спасти от Кальдара. Мы каждый день писали им, просили защитить. Настоящая Нетали тоже была очень доброй девушкой. Она всегда всем помогала. Наташа помнила это из жизни погибшей грани души. Так почему же они предпочли отвернуться? Почему смеялись нам в лицо на каждом приеме, когда мы обращались к ним лично? Я всхлипнула, только сейчас с удивлением понимая, что плачу. Я была готова услышать любую версию становления злодейки, но не такую. Ананта резко отвернулась, как будто ей было неприятно видеть мои слезы. Потом родился Мордред. Продолжила драконица, перечисляя хронологию событий, которую знал всякий в Империи. Нам стало немного полегче. Кальдар получил желаемое — наследника. И опять ушел с головой в свои пороки. Мы прожили 5 чудесных лет, а потом... Потом брат забрал Мордреда. Забрал и отдал императору, придумавшему традицию с побратимством. И мы опять просили. Опять унижались, умоляя вернуть Нетали сына. Разозлившись, Ананта подалась вперед и смахнула все тарелки со стола, в ярости вскакивая на ноги. «И знаешь, что Ракатан Сейшадари сделал?» «Попросил Кальдара унять его баб!» Выплюнув эти слова, явно принадлежащие отцу нынешнего императора, Ананта стиснула пальцы так, что на ее ладонях выступила кровь. Братец явился в ту же ночь. Смеялся, когда тащил Наташу за волосы. Обещал ей подарить нового Мордреда. Я пыталась помочь защитить девушку, ставшую мне сестрой, но получила лишь оплеуху. Да такую, что сознание потеряла. Я не знала, что сказать. Как выказать свое сожаление? Просто сидела и понимала, что эта женщина шла по грани всю свою жизнь, прежде чем смириться и упасть в объятия безудержной жажды мести. Не знаю, что пережила Наташа той ночью, но жить дальше она не захотела. На рассвете, пока братец отсыпался после бурной ночи, она поднялась на крепостные стены замка и сбросилась вниз. Ложа погрузилась в тишину. В то утро я поняла, что больше никого никогда не буду просить о помощи. Чеканя каждое слово, протянула Ананта, стискивая челюсти так сильно, что ее квадратные скулы еще сильнее выделялись на лице. Драконица гордо вскинула подбородок, возвращая себе на лицо ядовитую усмешку. Вот она, по-настоящему опасная женщина, яростная и беспощадная, подумалось в это мгновение. «Мне потребовалось 10 лет, чтобы овладеть своими способностями, найти все наработки матери, доработать артефакты. Это был сложный путь. И я убила всех на этом пути, кто посмеялся над слезами Наташи, над моими слезами. Ничего не осталось от рода Адари. Только дети. Я не смогла убить их. Алдел из числа детей, поэтому остался жив». Как ваш брат не заметил всего этого?» «Он заметил». Маска невозмутимости треснула, и я увидела эмоцию возбуждающего превосходства на лице Ананты. «Но слишком поздно. Мордреду было 15 лет. Я рассказала ему о смерти Нетти». Взгляд женщины устремился к окну, где хлестала ледяная магия с третьего сектора. Генерал Сага беспощадно расправлялся со своими противниками. Блуждающая улыбка коснулась губ леди Ананты. «Мордред был великолепен в своей ярости. Всегда. Но в тот день, когда он впервые обратился, Мордред убил Кальдара. Он обезмажил его, втащил на крепостную стену, разорвал его крылья в лоскуты и скинул в пропасть, как Нетали». Я обняла себя за плечи, видя, как Ананта меняется по мере своего рассказа, отметая воспоминания, делающие ее эмоционально чувственным и обиженным человеком. Она буквально цепенела, застывая ледяной глыбой неотвратного превосходства. «Мордред стал моей первой тенью, но с условием, что я не трону Алдела. И я до сих пор держу свое слово». «Но вы или ваши люди...» Запнулась на полуслове, пытаясь донести мысль. «Ваш орден убил принца!» «Никто его не убивал!» Поморщилась Ананта. «Вон он сидит, смотрит, как дочь идет к своей цели». «А?» «Райлан, он сын Алдела. Думаешь, меня так легко провести, путая младенцев? Фуф! Я обладатель вампирских способностей. Ни меня, ни Мордреда, Даймона или Эвана не провести такими штучками. Райлан, кстати, прекрасно знает, что он настоящий принц. Просто парень не хочет иметь ничего общего с властимущими». «Хм». Ананта усмехнулась, постучав себя по губам указательным пальцем. «Он оказался совсем другим, не жадным до власти Адари. Впрочем, Алдел тоже отличается от своего отца и родственников, которых я методично отправила в мир иной». «А детей? Детей вы похитили, чтобы четверка не участвовала?» «Конечно! Только так их можно было устранить с моего пути. Не хочу, чтобы Эван пострадал, а это неизбежно, ведь провинции только 4. Но дети всегда были в безопасности». «Когда их украли, чуть не убили Лилию!» Ананта поморщилась. «На иную не подействовали мои артефакты. Они все должны были уснуть, Но этот Грегори — проклятый артефактор! Все едины! Как же вы все усложнили! Возмутилась от души, игнорируя вздернутую вверх бровь драконицы. Глупая, наивная человечка! Покачала головой леди Сагай. Борьба за власть — это всегда сложно. Думаешь, Алдел вручил бы мне должность хранителя источника? Принес на блюде? Ха-ха-ха-ха! Нет, он до сих пор лелеет свою месть за то, что его отец и мать были убиты некой тенью. Ананта резко отвернулась. А у меня до сих пор в ушах звучит смех этой змеи. «Будь покорна воле своего мужа», — посоветовала она Наташе на ее мольбы о защите. «И раздвигай пошире ноги». Ананта резко разжала кулаки, и с ее длинных ногтей на пол упали две капли крови. «Но что дальше?» Не смогла не спросить я, не понимая, как драконица собирается разруливать момент со своим обнаружением. «Эван знает о вас. Все знают. Ну, пусть не конкретно то, что вы создательница Ордена. Однако, думаете, вас допустят к Источнику?» Ананта искренне засмеялась. «Девочка!» «Для этого Всеединый послал мне тебя. Ты не замечала, как мой внук смотрит на тебя? Видела, как он реагирует, когда ты хмуришься? Я же заметила это еще на том фарсе, который с моей легкой руки все назвали свадьбой. Просто не придала особого значения. А зря. Кристиан сам не представляет, как выручил всех нас, предложив тебя на роль няни детей четверки. Ради тебя Эван примет клятву Ордена. Поверь, после нее предать меня невозможно. Либо верное услужение, либо смерть. И не только его смерть, а всех, кого он любит». Я испуганно выпучила глаза, лихорадочно соображая. «Но, Эван, это не все. Алдел, Райлан, Дарри, Кевин, их жены, они не позволят. Вы что, вы их всех собираетесь в свой орден взять? Или убить?» «Милая, орден — моя вотчина. Я не принимаю в него кого попало, но и убивать Алдела и его приближенных не в моих интересах». «Тогда как?» «У меня есть ответ на твой вопрос. Источник. Слившись с ним даже на одно мгновение, маг способен усилить свои способности до уровня бог». Ананта посмотрела на меня, и я вздрогнула от степени ее решимости. «Уже сегодня все забудут об Ордене». «Как сегодня? Соревнования же два дня должны продлиться!» «Не бойся!» — по-своему интерпретировала драконица мое заикание. «Тебе ничего не грозит. Чтобы переиграть вас, мне потребовался один час. Игры закончатся уже сегодня. Даймон, Медоуз, Даэрон и Мордред совсем скоро одержат победу. Вот-вот заграждения секторов падут». «Но там же Альвия и Эрик!» «Мальчики усыпят детей четверки». Я не понимала, как женщина может оставаться такой спокойной. «Усыпят? Как Лирию в тот раз? Грегори оснастил ребят лучшими артефактами, Они не заснут!» «Значит, сдадутся!» Рыкнула леди Сагай, резко оборачиваясь к панорамному окну, где с грохотом опадали стены секции. Точно, как она сказала. «Они не сдадутся!» Прошептала я мертвенно-бледными губами, вспоминая решительность Альвии на балу. Крики и шум привлекли мое внимание. Я встала и подошла ближе на негнущихся ногах, наблюдая, как участники битвы обращаются в здоровенных драконов, чтобы усилиться. Магия многих была на исходе. Многие из двуипостасных уже лежали без сознания, тем самым покинув гонку в борьбе за власть. Их осталось не больше 50. Подняться в небо оставшейся горстки драконов мешала натянутая над ареной сеть из цепей адамантина, но им это было и не нужно. Раскрыв пасти, непримиримые соперники сцепились друг с другом, разрывая врага острыми зубами. Альвия, красная драконица, билась с огромным зеленым драконом, а черный, наверное, Эрик, прикрывал ее от десятка других, рвущихся на подмогу двуипостасных. «Медоуз, она, дурочка, хочет поквитаться с Кристианом! Он же ее убьет!» «И тогда массовая амнезия мало чем поможет! Не может любящая мать вычеркнуть из своего сердца ребенка! Лиля точно начнет вспоминать!» Я круто повернулась к мрачной Ананте. «Простите, но ваш план, как бы сказать это помягче? Дерьмо! Я постараюсь помочь, но ничего не обещаю!» «Что ты?» Драконица собиралась засмеяться, но я схватила ее за руку и потянула магию на себя. «Всеединый ты!» Охнула Ананта бледнее. «Ты не человек? Как? Что ты? Как ты забираешь мою силу?» Я знала, что долго тянуть ментальную материю из резерва драконицы у меня не получится, только пока она в шоке. Поэтому с готовностью отпрыгнула в сторону, когда леди Сагай попыталась меня оттолкнуть, а ее руки при этом покрылись серебристой чешуей, превращая изящный маникюр в острые когти дракона. Ананта пришла в себя, готовая дать смертоносный отпор. Не теряя драгоценных секунд, я активировала арбалет и выстрелила главе Ордена Теневиков в бедро. Могла бы попасть и в сердце, и в пока не защищенную голову, но я не была готова убивать вообще никого. Особенно после рассказа женщины. Нет, я не считаю, что она теперь невинная жертва. Просто не мне ее судить. «Что это?» Испуганно шептала Ананта, со стоном свалившись на пол. Обращение в драконицу резко прервалось, оставляя после себя лишь болезненный откат. «Почему я не чувствую зверя? Почему? Куда девалась моя магия?» Закричала леди Сагай. В ее крике отчетливо слышался жуткий страх. Учитывая, что у Ананты уже отнимали доступ к магии, ее ужас был объясним. «Нет! Нет! Схватите ее! Схватите!» Щелкнув пальцами, драконица рывком выдернула болт из бедра, оставляя на серебристом платье дыру и кровь.